Глава 8. Проснулся я от тряски. Сперва решил, что все еще еду в поезде, но затем услышал голос Алины. «Альберт, вставай! Да просыпайся ты!» Последнее прозвучало как-то плаксиво. Попытки спихнуть меня с дивана оказались тщетны. Не раскрывая глаз, я поймал девушку за руку и притянул к себе. «Фу, не дыши на меня, отпусти!» Алина, извернувшись, вырвалась из плена. «Чего тогда пристало?» Перевернулся я на бок, устраиваясь поудобнее. Оказалось, что лежал я на подушке, был укрыт одеялом и, судя по ощущениям, спал без одежды. Вечер в памяти как-то смазался, и точно я не помнил, сам ли разделся или мне кто-то в этом помог. Вроде сидели, разговаривали, а потом бац и провал. «Да вставай ты, мне в универ идти надо!» «Так иди», — отпустил я ее. «Дома, кроме нас, никого нет». «Предлагаешь этим воспользоваться?» Я заинтересованно приоткрыл один глаз. «Чего?» — не поняла она. «У нас дверь не захлопывается, ее только ключом закрыть можно». «Слушай, отстань». Я закрыл глаз и попытался отвернуться к стене, но от резких движений голова отозвалась болью. «И без тебя хреново». «Пить меньше надо, алкаш». Ожидаемо припечатала Алина, но добавила нечто странное. Еще и буйный. «Не ври». Я лежал на спине, пытаясь унять боль, и одновременно рассматривал костяшки пальцев. Те немного покраснели, но не критично. И тому причиной был Алекс, а не мои собутыльники. «Ничего я не вру», — возмутилась девушка. «А кто вчера рвался какого-то кота спасать? Еле успокоили». «Точно! Кот!» Я подскочил с дивана. «Его срочно надо покормить!» «Опять!» — закатила она глаза. «Нет у тебя никакого кота. Мы тебе это вчера вчетвером объясняли. А ты, как ненормальный, продолжал твердить о голодном коте и рвался к себе домой. Валерий Муратович предположил, что у тебя это от стресса». «Нет у меня никакого стресса!» — поморщился от стрельнувшей в висках боли. «А кот есть. Василием зовут». «Откуда у тебя кот?» – удивилась Алина тому, что кот оказался не пьяным бредом. «Соседка просила присмотреть, пока сама в отъезде». Я встал, демонстрируя дефицитные здесь трусы-боксеры. Девушка сбилась, разглядывая их. Затем, видимо, поняв, что делает что-то неприличное, отвела взгляд и вновь ринулась в атаку. «И ты не придумал ничего лучше, как уехать и оставить кота одного на неделю? Это безответственно!» «Почему на неделю? У меня отгулов только 4 дня. Дольше бы не смог, при всем желании». «Ты оставил кота одного на 4 дня!» Прозвучало это как обвинение в преступлении века. «Сегодня 5-й. Мысленно посчитал я. 5 дней кот без еды и воды». «Ладно, успокойся. Ничего с твоим котом не случилось. Есть у него вода. Я ему целый таз в ванной оставил. И не ел он не 5 дней, а 4. В четверг я его хорошо покормил, еще и еды оставил. К тому же кот хищник, в природе кошачьи могут и неделю не есть, если охота не удалась». «Вася – домашний кот», – заявила Алина, будто знакома с Василием целую вечность. А ведь еще пару минут назад сама меня убеждала, что его не существует. «Лучше бы меня пожалела», — поставил я ей в укор, влезая в джинсы и морщась от головной боли. «Анальгин хоть дай, бессердечная». «Меньше пить надо», — наставительно сообщила моя мучительница и, фыркнув, вышла из гостиной. Нырнув в свитер, я отправился следом. Вот только завтрак меня там не ждал. Вместо накрытого стола мне был вручен газетный сверток. «Это кусок сырой говядины для кота», пояснила девушка. «А мне?» — возмутился я, обделенный заботой. «А ты считай, что охота не удалась», — мстительно заявила она. «Таблетку хоть дашь?» — насупился я. Алина неожиданно смилостивилась, достала из аптечки анальгин и даже заморочилась налить мне кружку кипяченой воды. «Дай хоть в туалет сходить», — затормозил я в коридоре. «Меня слишком интенсивно гнали на выход», тыча в спину свертком с мясом. «Только быстро». Быстро не получилось. Пока постоял у унитаза, потом у раковины, чистя зубы и сбривая щетину, Затем причесался, придирчиво разглядывая свое отражение. Путешествия и вчерашние возлияния сказались не лучшим образом на моей внешности. Рожа была осунувшейся, нездорового цвета. По идее, надо было еще душ принять, но Алина уже минут пять тарабанила в закрытую дверь, взывая к моей совести. Сжалился над девушкой и вышел. «Давай свою говядину!» Я милостиво забрал у нее сверток. Мясо я и сам мог купить. Все же обозначил свою независимую позицию. «Не зли меня!» — чуть ли не зарычала девушка, натягивая пальто. «А мать ничего не скажет? Типа, пришел, напился, еще и мясо утащил?» «Даже не удивиться. Отец говорит, что от тебя всего можно ожидать», — припечатала она. «А что еще он обо мне говорит?» — заинтересовался я, не забывая одеваться, иначе Алина меня бы поколотила и без того обжигала нетерпеливым взглядом. «Говорит, что взлетишь высоко», — улыбнулась она, а затем ехидно добавила, «если раньше не посадят». «Передачки носить мне будешь?» — спросил я, усмехаясь. «Дурак!» — Алина выпихнула меня за порог. Весь путь до остановки девушка то и дело поглядывала на часы и ускоряла шаг. Было 10 утра, и, скорее всего, спешила она на вторую пару. Уточнять я не стал. Сейчас меня занимало совсем другое. Как пробраться в квартиру? Могли ли комитетчики ради меня выставить возле дома пост? Вполне. Ведь я, по их мнению, совершил преступление против власти. С другой стороны, если бы они так считали, я бы уже был в розыске, а этого нет. Так что, значит, не паниковать и смело идти домой? Ну все, пара уже началась. Вторглась в мои мысли Алина, когда мы зашли в автобус. Он был полупустым, так что отыскались свободные места. «Это все из-за тебя», — двинула она меня локтем в бок. Я равнодушно отвернулся к окну. «Нет, по прямой я переться не буду. Воспользуюсь обходным путем, чердаком. Благо, в эти времена их не запирают на ключ. План вроде бы созрел, но тут пришла мысль, что меня могут поджидать не около подъезда, а внутри, на лестничной площадке». «Чего такой хмурый? Голова не прошла?» Услышал я вопрос и даже почудилось сочувствие. «Нормально», — пробормотал я по инерции, продолжая смотреть на мелькающие за окном дома и редких прохожих. «Ты свою остановку пропустила», — сообщил я девушке, поняв, где мы сейчас едем. «Ага», — легкомысленно отозвалась она, — «все равно опоздала. Познакомишь меня с Василием?» «Чего?» — отлип я от окна и повернулся к Алине. «Кота твоего хочу посмотреть». «Не сегодня». Слишком резко ответил я. Как раз сегодня наши взгляды скрестились. Девушка не уступала. «Алина, тебе нельзя в это вмешиваться. Я сама решу, что мне можно, а что нет». Видя, что я начинаю багроветь от ее упрямства, она затараторила. «В отличие от тебя, меня никто не ищет, так что я сама покормлю кота, а ты на улице подождешь». «Нет, не спорь, я, между прочим, дело говорю». «Ерунду ты говоришь. Ты никуда не пойдешь, а сейчас же поедешь в универ». «Тебя не спросила, что мне делать?» «Я сказал нет», — произнес я по слогам. Алина вспыхнула. Ее глаза сузились, а губы сжались, словно девушка изготовилась к противостоянию. Но длилось это всего секунду. А затем ее лицо просветлело. Возникла ласковая улыбка, меня взяли за руку и бархатным голосом проворковали. «Альберт, ну что ты взъелся? Как скажешь, так и будет. Но все же подумай над моим предложением. Ведь я совершенно ничем не рискую. Просто зайду в подъезд, покормлю кота и вернусь. Я даже к твоей квартире подходить не буду». «В подъезде могут быть сотрудники КГБ», — сбавил я обороты, чтобы не услышали другие пассажиры. «Это опасно, тебя остановят для проверки документов». «Если я кого-нибудь там встречу, то притворюсь заблудившейся дурочкой». У нее на все был готов ответ. «Да ничего они мне не сделают», — поспешила заверить меня Алина, видя мое недовольство. «Разревусь, и сами меня прогонят». «Это не шутки». Я вновь отвернулся к окну. Вовремя. Автобус как раз подъезжал к моей остановке. «Ну, Альберт, мне правда ничего не угрожает». Девушка поднялась вслед за мной и захватила мой локоть. «Без меня тебе будет намного труднее». «Ты сейчас же едешь в универ». Я помог выйти Алине из автобуса, после чего уже сам взял ее за локоть и потащил через дорогу на другую остановку. «Никуда я не поеду». Она вырвалась, когда мы были посреди проезжей части. «Перестань привлекать к нам внимание. Это не в твоих интересах», — припустила она в сторону моего дома. «Алина!» Это был не крик, а скрежет зубами от сплава раздражения и злости. Встречные прохожие на нас косились, и мне пришлось уступить. «Да остановись ты! Давай хоть обсудим, как действовать будем!» Девушка, поняв, что добилась своего, притормозила. «Зайдешь во двор», — начал я инструктаж, — «и если увидишь кого-нибудь подозрительного, то делаешь вид, что не так ногу поставила, вскрикиваешь и начинаешь разглядывать свой каблук. Поняла?» «Ага», — Алина охотно кивнула. «Если все нормально, заходишь в подъезд и, минуя третий, поднимаешься на последний этаж. Там живет Маринка. Если вдруг остановят, скажешь, что к ней». «Поняла». Алина вновь с серьезным видом кивнула и, преисполненная важной миссией, даже не спросила о Марине. «Я по чердаку пройду. Если кого-то увидишь в подъезде, то завизжишь, что ли, словно мышь увидела, чтобы я с чердака услышал и не спускался. Может, лучше здесь меня подождешь?» «Нет, мне домой надо заглянуть», — отверг я ее предложение. Решил забрать письмо отцу Альберта и драгоценности на случай, если придется рвать когти. Да и одежду надо было сменить. «Ладно, я пошла». Алина выдохнула и смело завернула за угол дома, а я остался за ней наблюдать. До подъезда она дошла без происшествий. Никто ее не тормознул, и следом тоже никто не отправился. Во дворе, кроме детей с женщинами, в этот час никого не было, но те не обратили на девушку внимания. Пришла моя очередь действовать. Еще раз осмотрел улицу и прогулочным шагом направился к ближайшему подъезду. На лестнице мне никто не встретился, а выход на чердак, как я и предполагал, оказался свободным. Отсчитав подъезды, я припал ухом к нужной двери. Никто не визжал. Может, ей зажали рот? В голову лезли совсем уж дикие мысли, но тут дверь сама распахнулась. «Никого здесь нет», — да нельзя собой довольная, — сообщила Алина. «Отлично», — похвалил я ее. Когда спустились на третий этаж, раздалось отчетливое «мяу». «Маленький, сейчас мы тебя покормим», — ответила ему девушка в замочную скважину. «Открывай быстрее, это уже мне». «Тише», — шикнул я на нее. Сперва пришлось зайти к себе за ключом от соседней квартиры. Заодно я закинул в рюкзак чистые вещи и только после этого увидел вполне себе живого, но очень недовольного кота, который не стеснялся в выражениях. Его громкие и протяжные мяу не нуждались в переводе. Я тоже не стал выбирать выражения, когда зашел в ванную. Весь пол был обоссан, и мои носки моментально намокли. «Не ругай его», — заступилась за гаденыша Алина. «Он и так настрадался». «Маленький, пойдем, я тебе миска дам», — позвала она его на кухню, и тот радостно побежал следом. Мне же пришлось засучить рукава. После уборки вонючую тряпку с носками пришлось выбрасывать в мусорное ведро. Кот уже наелся и теперь довольный мурчал на коленях Алины. На меня же поглядывал без особой теплоты. «Цветы надо еще полить», — озвучил я без энтузиазма, глядя на ряд горшков на подоконнике и с порога попросил девушку. «Алин, закрой штору». «Закрой сам. Не видишь, мы заняты». И не подумала она шевелиться. «Знай себе», — наглаживала кота. «Меня в окно могут увидеть». Не хотелось попасться из-за какой-то мелочи. «Точно». Девушка подобралась, вновь вспомнив, что участвует в чем-то опасном. «В комнате тоже. Иди закрой», — озвучил я еще одну просьбу. Алина ответно улыбнулась и, не спуская кота с рук, вышла из кухни. «Альберт, «А что ты дальше будешь делать?» — спросила она, когда я с заполненной водой литровой банкой пришел к ней. Девушка устроилась на диване рядом с котом, который дотошно вылизывал себе шерсть. «Алин, я могу на тебя рассчитывать?» — произнес я задумчиво. «Можешь», — не колеблясь ответила она, что, если быть честным, меня обрадовало. «Я могу забрать кота и ходить сюда поливать цветы, сколько потребуется», — уверенно пообещала Алина. «Вот только мне было нужно совсем другое». И я передумал продолжать. Ограничился котом и цветами. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Альберт, что-то еще?» Она словно почувствовала недосказанность. «Скажи, я все сделаю». Она встала напротив меня. «Нужно кое-что спрятать», — решился я. Алина смотрела на меня так проникновенно, что хотелось ей верить. «Что?» «В том-то и дело, что тебе нельзя об этом знать. Для твоего же блага». «Это как-то связано с тем убийцей из Ставрополя?» «Нет», — насторожился я. «Ты что, вчера подслушивала?» — добавил в голос строгости. Девушка отвела взгляд. «Понятно. Значит, все отменяется. Прятать ничего не надо», — отступил я от нее. «Ну почему?» — растерялась Алина. «Ты слишком любопытная». «Альберт, я клянусь, что не буду смотреть то, что ты мне оставишь на хранение!» — вскричала она. Кот замер, принюхался и на всякий случай спрятался. «Хорошо, посиди здесь. Я сейчас». Велел я девушке, а сам вернулся в кухню, где у меня был оборудован тайник. Все равно была нужна страховка на случай, если меня на выходе примут. При мне не должны найти ничего компрометирующего. Так что драгоценности в опечатанном пакете, которые я первое время выдавал за вещдоки, а также большой конверт с письмом к отцу, фотографиями его писем матери и явкой с повинной вороватого эмигранта, все это я и принес Алине. «Вот это надо спрятать». Девушка осторожно забрала у меня пакет с конвертом. «Ты ни в коем случае не должна их открывать». Я смотрел ей прямо в глаза, как бы гипнотизируя. «Родителям о них говорить тоже нельзя. Это понятно?» Дождавшись кивка, я продолжил. «Если до лета не вернусь, отдашь их отцу». «Как не вернешься?» — встрепенулась Алина. «Если не вернусь», — выделил я первое слово. «Альберт, что происходит?» — прошептала девушка. «Лучше тебе об этом не знать». Отговориться общей фразой не вышло. Алина продолжила вытягивать из меня информацию. «Это связано со службой? Тебе грозит опасность?» «Я поняла. Ты занимаешься частным расследованием, поэтому никому из начальства не доверяешь». «Ты, кажется, обещала унять свое любопытство». Меня ее вопросы и разыгравшаяся фантазия совсем не радовали. Я уже пожалел, что связался с девчонкой. «Альберт, я сделаю все, как ты сказал, только, пожалуйста, будь осторожен», — всхлипнула она. Ее глаза увлажнились. Злость отступила. Пришли растерянность и чувство вины. «Нет, Алину я не подставлял. Уйдем мы отсюда по отдельности, и если даже нас со временем свяжут, то проводить обыск у заместителя прокурора никто не осмелится». «Да нормально все будет». Я отвернулся, а затем услышал, как щелкнула застежка портфеля, с которым Алина ходила на лекции. «Отец говорил, что ты принципиальный и всегда своего добиваешься», — как-то обреченно проговорила девушка, отложив портфель на стол. «Но, может, если это так опасно, лучше отступить?» — робко спросила она. «Не могу. Я сам себе был противен, но спектакль следовало доиграть до конца». Алина быстро-быстро заморгала. «Ну все, хватит». Я не выдержал и притянул девушку к себе. «Зачем эти слезы? Сказал же, что нормально все будет». «Обещай, что вернешься», — подняла она лицо. «Поцелуй — универсальное средство. Всегда помогает в нестандартных ситуациях с девушками. Им я и воспользовался, чтобы уйти от ответа». «Нет, сейчас-то я, разумеется, вернусь, ведь нужные мне для побега вещи остаются у Алины. Но ведь она спрашивала совсем о другом». Моя рука прошлась по ее спине, спустилась ниже, и это не вызвало протеста. Окрыленный, я, не разрывая поцелуя, начал отступать к стоящему позади дивану. Девушка и не подумала вырываться, а послушно двигалась вслед за мной. Диван скрипнул под нашим весом, а когда я начал снимать с Алины кофту, раздался настораживающий треск откуда-то снизу. В следующий момент мы рухнули на пол, от встречи с которым нас нехило тряхнуло, и в завершение уши заложило от кошачьего визга. «Ты в порядке?» «Сам-то я оказался в самом верху конструкции». «Ты тяжелый», — сдавленным шепотом ответила Алина. «Извини, я уже поднялся и теперь помогал ей». «Вася?» Она обеспокоенно принялась осматривать комнату, сразу как оказалась на ногах. «Мы его не раздавили?» «Если что, у них 9 жизней», — заручился я смягчающим обстоятельством вины. «Вася!» — припечатав меня гневным взглядом, Алина расширила зону поисков. «Васенька!» — услышал я из прихожей. «Что с тобой?» «Альберт!» «Здесь я!» Девушка сидела на корточках перед котом. Тот угрожающе шипел и дергал хвостом в раздражении. «Ну-ка, иди сюда!» Не обращая внимания на клыки и когти, я поднял Ваську. «Да вроде цел», — сделал я вывод. Кот был жив и боевит, лапы не сломаны. Значит, успел выскочить из-под дивана. «Его надо ветеринару показать», — не поверила моему диагнозу Алина. «Некогда мне котами заниматься», — озвучил я свои мысли вслух. «Это я, конечно, зря. Тут же был обвинен в бессердечии и награжден эпитетом «Чурбан». «Ладно. Ты выходишь с котом и портфелем из подъезда. Я пробираюсь через чердак. Встретимся на остановке. Кстати, ты хоть знаешь, где ветеринарная клиника находится?» «В зоопарке», — отвечала Алина, уже застегивая сапоги. По уму надо было ее одну в клинику отправить, но я боялся, что из-за всей этой нервотрепки она может потерять портфель. Так что пришлось тащиться вместе. Благо, путь назад тоже обошелся без сюрпризов. Как я и говорил, с котом оказалось все в порядке. Зря только ездили. «Зато теперь я спокойна», — в свою очередь аргументировала Алина, когда мы вышли за территорию зоопарка. Мы весь день провели в очереди, и на улице уже темнело. Кот сидел у меня за пазухой. Слишком тяжелым он оказался для девушки, и та спихнула его на меня. «Ты спокойна?» А кот в шоке. «Коты вообще не любят путешествовать», — гнул я свое. «Не бухти», — одернула она меня. «Ты нас проводишь?» «Провожу». «Куда я денусь?» — вздохнул я. Ведь не хотел подходить к Алининому дому, но девушка начала упрашивать. «Да не донесу я его. Он вырвется и убежит. Это у тебя он тихо сидит. А у меня, пока к ветеринару ехали, постоянно дергался». «Пошли». Стиснул я зубы, понимая, что Алина просто оттягивает момент расставания, и мысленно ругая себя за то, что запудрил девчонке мозги. «Альберт Анатольевич Чепыра?» Меня окрикнул мужчина в штатском. Он подошел к нам быстрым шагом. «Вам придется проехать со мной». Это он говорил, разворачивая перед моим носом удостоверение. «Машина ждет за углом». «Никуда он не поедет», — заявила Алина. «Я сейчас отца позову». «Бери кота и иди домой». Под обескураженным взглядом владельца грозных корочек я вытащил кота из-за пазухи и вручил его девушке. «Делай, что говорю», — подтолкнул я ее в сторону подъезда, а сам развернулся решать новую проблему.